Глава 16. Ян отшатнулся, как от удара. Стволы пистолетов двинулись за ним следом, адмирал нахмурился и понимающе кивнул. Форма удивила, да? Ян смог только молча кивнуть в ответ. На стальном лице адмирала появилась угрюмая улыбка. «Быть может, я ее ношу так же, как и вы, а?» «Но если вы тот, за кого себя выдаете. Не все люди на Земле предатели человечества. Некоторые из нас помогали, иначе никакого восстания на планетах не получилось бы. Вот что, Кулозик, вас сейчас обыщут, а потом вы мне все расскажете, во всех подробностях, какие сможете вспомнить». Адмирал был не дурак. Он заставлял Яна пересказывать разные подробности по многу раз, проверяя имена, даты и много чего еще, что, казалось, отлично знал. Их прервали только один раз, когда пришло донесение, что ИП-256 обыскали на предмет взрывных и прочих устройств и ничего не обнаружили. Теперь кто-то из пилотов должен был принять разведчик и отогнать его к флоту. В конце концов, адмирал поднял руку, прерывая Яна. «Нильс», — приказал он, — «принеси нам кофе». Потом снова повернулся к Яну. «Хорошо, я принимаю ваш рассказ. Пока. Все, что вы рассказали о продовольственной экспедиции, верно. Причем вы привели такие подробности, которые вряд ли известны земным силам. Сам я все это знаю, потому что именно я собирал корабли и руководил операцией». «Из них хоть кто-нибудь прорвался?» «Больше половины. Не так много, как мы надеялись, но достаточно, чтобы предотвратить голод на какое-то время. А теперь давайте перейдем к другой части вашего рассказа. Тема очень интересная, но, честно говоря, тут я никак не смогу вас проверить. Вы хорошо знаете Тергут Смита?» «Слишком хорошо. Он же мой зять, я сказал уже. Это чудовище, воплощение коварства». «И предательство. В этом можно не сомневаться. Либо он изменяет своему долгу и помогает восстанию, либо раскидывает хитроумную сеть, чтобы завлечь нас и уничтожить. Хоть так, хоть эдак, все равно предательство». Ян прихлебнул крепкий черный кофе и кивнул. «Знаю, но что мы можем сделать? По крайней мере, одно несомненно – участие израильтян». «Да, но оно может оказаться как раз самой коварной приманкой, чтобы завлечь нас и уничтожить. А израильтяне, возможно, просто беспомощные пешки, которыми он собирается пожертвовать ради своих целей». «Вполне возможно. На него это очень похоже. Я почему-то не думал о таком варианте. Но что вы скажете о плане захвата Мохаве? Звучит очень разумно. Это на самом деле могло бы повлиять на исход войны». Адмирал рассмеялся и подул на кофе. «Не повлиять, а решить исход войны. Это единственная возможность победить. Мы это знаем, и они знают. Мы можем захватить лунные базы, сателлиты, даже все колонии Лагранжа. Земля все это переживет. Ее флот слабее не станет. А мы будем становиться все слабее и слабее с каждой минутой. Мохаве – ключ. Остальные базы – только взлетно-посадочные полосы для челноков. У кого в руках Мохаве, тот господствует в космосе и выигрывает войну». «Значит, это на самом деле так важно?» «Да». «И что вы собираетесь делать?» «Проанализировать все, что вы рассказали, и отложить это до утра. Тут так сразу ничего решать нельзя. Так или иначе, время у нас еще есть. Пока не подойдем поближе к земной орбите, все равно ничего предпринять невозможно. А вам придется посидеть взаперти, извините». «Извиняться не стоит. После общества Ластропа я с превеликим удовольствием побуду в одиночестве. Кстати, как он?» «Спит под наркозом. Он слегка сдвинулся. Придется полечить. Я очень сожалею». «Еще чего. Это война, сударь. На вашем месте он бы вас попросту прикончил, не сомневайтесь». Подошел адъютант и передал адмиралу какую-то распечатку. Тот медленно прочитал и поднял глаза на Яна. И, улыбаясь, протянул ему руку. «Приветствую на борту, Ян Кулозик. Вот подтверждение, я его ждал. Один из наших кораблей на орбите около Халмерка. Поврежден в бою, в космос выйти не может. Но аппаратура связи в порядке и постоянно подключена к сети Фоскала. Они проверили ваш рассказ на месте. Все, что вы нам сообщили, правда. Но тут есть еще кое-что. Все личные подробности вашего рассказа подтвердила жена. Привет вам от нее». Ян схватил адмирала за руку. «Я счастлив служить с вами, сэр. До сих пор я не принимал никакого участия в восстании». «Вы сделали гораздо больше многих. Вы позаботились о том, чтобы зерно дождалось появления кораблей. Без вас оно сгорело бы. Вы представляете, сколько людей вы спасли?» «Представляю. И понимаю, что это тоже важно. Но то было пассивное действие. Было и прошло. А первая причина моего ареста и высылки состояла в том, что я работал в сопротивлении. Теперь, когда планеты свободны и вот-вот начнется последняя решающая битва, вы должны понять, я хочу принять в ней участие». «И примите. Куда вы денетесь?» «Хотя бы тем, что наши разведчики смогут с вами посоветоваться в любой момент. Будьте готовы, они с вас живого не слезут». «А потом вы нам можете понадобиться для связи с израильтянами, когда начнутся бои. Довольны?» «Конечно. Сделаю все, что скажете. По образованию я инженер-электронщик, специализировался на микросхемах. А в последние годы работал механиком на техническом обслуживании». «Замечательно. Может быть, вы как раз тот, кто нам нужен. Надо вам познакомиться еще с одним технарем, Витторио Куртони. Он у нас заведует вооружением и сконструировал большую часть нашей обороны, включая то, что называют секретным оружием. Но, похоже, у нас там что-то не ладится. Может, сумеете помочь? Это было бы идеально. Отлично. Я организую транспорт на Леонардо. Адмирал поднял руку, к нему подскочил адъютант. Пока Ян снова влезал в скафандр, к флагманскому кораблю подлетел разведчик. Ян перешел на него и остался в открытом шлюзе, чтобы не тратить время на компрессию и декомпрессию. Через открытый вход была видна громадная дуга космолетов, простиравшаяся далеко в обе стороны. Разведчик направился к одному из кораблей. Тот становился все больше и больше и затормозил всего в нескольких метрах. Ян оттолкнулся и перелетел в открытый шлюз Леонардо. Внутри его уже ждал худой человек с черными волосами и густыми усами, похожими на щетку. «Вы Кулозик, тот самый, что должен мне помочь». В голосе слышалось больше подозрительности, чем энтузиазма. «Если вы Витторио Куртони, то я тот самый. Да, надеюсь, что помочь смогу. А если вы найдете применение опытному электронщику, то даже уверен, что смогу». Настороженность Витторио тут же исчезла. «Применение найти? Как вы думаете, может голодный найти применение жареному поросенку? Извините, давайте я вам покажу, чем мы тут занимаемся». Он повел Яна внутрь корабля, разговаривая без умолку, почти не прерываясь, чтобы вздохнуть. «Все самодельное. Придумывали, мастерили, испытывали все в один день. Иногда. Адмирал Скугард, конечно, здорово помог. Мы бы не месяцы, а годы потратили, если бы он не отдал нам все чертежи и расчеты космических сил. Он их собирал с давних пор. Все подряд. И проверенное надежное оружие, и голые идеи, с которыми никто никогда не работал. Что вы знаете о военных действиях в космосе?» Он повернулся к Яну и насмешливо поднял бровь. «Я участвовал в космическом бою, но это, собственно, была драка, рукопашная. А что по-настоящему, только то, что в кино видел когда-то». «Именно. А фильмы были, наверное, вот такие». Они вошли в мастерскую, и Курт провел Яна мимо станков и верстаков к обычному телевизору, перед которым стоял ряд стульев. Куртони набрал код и включил телевизор. «Садитесь и любуйтесь. Это древний фильм, снятый на заре истории. Я его в старинных файлах откопал. Фильм про Звездную войну. Вот она, глядите». Из динамиков громыхнула музыка, и по экрану помчался мощный космолет. Чего только на нем не было. И иллюминаторы, и башни, и орудийные площадки, и энергетические пушки. Следом за ним несся преследователь еще больше первого. Оба корабля испускали какие-то лучи, полыхали вспышки света, и все это сопровождалось оглушительным треском, грохотом и ревом двигателей. Потом крупным планом появился человек, разворачивающий башню, чтобы дать залп из лучевых орудий. По счастью, меньший корабль сумел вовремя вильнуть в сторону, а потом спрятался за луной, которая оказалась поблизости. Экран опустел, музыка затихла. «Ну, что вы думаете об этом?» – спросил Куртони. «Ничего. Смотреть занятно». «Дерьмо. Занятно для детишек, которые играют в войну. Но технически просто чудовищно. Тут нет ничего, что могло бы выдержать научную критику. Абсолютно ничего. В космосе звука быть не может. Корабль резко развернуть или остановить нельзя. Человеческие рефлексы в управлении маневром космолета или в боевых действиях ничего не стоят. Лучевые орудия работать не могут». «Не берусь судить, вам виднее. Я, пожалуй, никогда раньше об этом не задумывался. Но насчет лучей вы зря. Я работал с плазменными пушками. Они камень в лаву превращают в момент». «Конечно». Куртони развел руки примерно на метр. «Когда камень вот на таком расстоянии, да? Ну а как насчет сотни метров? Вы хоть бумажку сможете поджечь? А если тысячи километров, как в космосе и бывает практически? Да на таком расстоянии вам эта пушка искоркой покажется, если вы вообще ее разглядите. Ведь плотность света, плотность любой энергии... Обратно пропорционально квадрату расстояния, конечно. Я об этом не подумал». «Именно. Никто не задумывается, пока не столкнется с такой проблемой. И потому я первым делом всем показываю свой учебный фильм. Это помогает. А кроме того, космическая война настолько маловероятна, что ее можно считать практически невозможной». «Но мы же ведем космическую войну, разве не так?» Куртони включил какой-то прибор на длинном столе и отрицательно покачал головой. «Это совсем не то. Мы воюем в космосе, но наша война земная. Техника у нас одинаковая. А настоящие звездные войны с кораблями из разных цивилизаций – это такая же чушь, как та, которую мы только что смотрели. Даже космические силы Земли никогда не предназначались для такой войны. Когда начались военные действия, оружие было только на нескольких кораблях. Оружие установленное, но ни разу не применявшееся. Потому что Содружество полностью контролировало космос, все корабли принадлежали только ему. На случай, если когда-нибудь кто-нибудь захватит какой-нибудь корабль, только для этого вооружили несколько космолетов. Одинаковым простым оружием. Как думаете, каким?» «Наверное, ракетами. Как-нибудь приспособили те, что были разработаны для атмосферы?» «Совершенно верно. А как вы думаете, сколько времени нам нужно, чтобы сконструировать, создать и опробовать наши собственные ракеты?» «Годы. Даже если вы захватите несколько готовых и скопируете их, все равно годы. Изготовление всей электроники, систем управления, производство двигателей. Не один год, много. Совершенно верно. Приятно разговаривать с умным человеком. Особенно с таким, который во всем со мной согласен. Таким образом, мы отказались от идеи ракет. Хотя, конечно, несколько ракет у нас есть, на тех кораблях космических сил, которые нам удалось захватить. Важнее было прежде всего разработать какие-то системы защиты. Это мы сделали, просто скопировав и слегка видоизменив земные системы обнаружения целей. Мы видим корабли на подходе и генерируем электромагнитные поля, чтобы расстроить их системы наведения. А для поражения мы выбрали совершенно другой подход. Вот такой. Он взял с верстака небольшой металлический конус с оперением и подкинул на ладони. «Это пуля от ракетного пистолета», — сказал Ян. «Совершенно верно. Но в космосе эта штука действует гораздо лучше, чем на Земле. Здесь нет гравитации, чтобы исправлять траекторию, нет воздуха, чтобы ее тормозить. Или направлять. Оперение в космосе излишне». «Вы снова правы, Ян. Ее надо чуть-чуть переделать, сместить вперед центр тяжести. Очень просто. А еще проще поставить несколько стволов под такие пули на турель и прицепить эту штуковину к навигационному компьютеру. Пусть целится. Подбросить стайку таких бескрылых пташек в пространство перед космолетом, и, пожалуйста, крушение неизбежно. Скорость эквивалентна массе, так что несколько граммов металла создают удар во много тонн. И прощай, неприятель». Ян задумчиво покрутил микроракету в пальцах. «По-моему, тут две проблемы – расстояние и скорость. То есть они обе одно и то же. Такой крохотульке нельзя придать сколь-нибудь серьезный кинетический момент. Конечно, это в основном для защиты. А для атаки у нас есть вот что». Он повернулся к верстаку и взял небольшой металлический шар, потом нажал кнопку на пульте управления. Ян услышал слабое гудение, а когда Куртони поднес шар к вертикальному кольцу, закрепленному на верстаке, шар выскочил у него из руки и повис в центре кольца. Вдоль всего верстака стоял ряд таких же колец. Куртони нажал еще одну кнопку. Что-то свистнуло, что-то мелькнуло, и шар исчез. У дальней стены помещения раздался громкий стук. Шар ударился в толстый лист пластика, завис на мгновение и упал на пол. «Линейный ускоритель», — сказал Ян. «Такой же, как на Луне». «В точности такой же. Только там они громадные, берут контейнеры с рудой и вышвыривают за пределы лунного тяготения, на Лагранж-колонии, на переработку. Как вы понимаете, магнитное поле создается в первом электромагнитном кольце. Оно держит железный шар на весу. А потом, когда включается серия электромагнитов, они действуют как мотор-ускоритель и гонят шар все быстрее и быстрее, пока он не вылетит с другого конца». Он повернулся и взял другой шар, побольше, уютно уместившийся у него на ладони. «Методом проб и ошибок мы установили, что самый подходящий размер вот этот. Он весит чуть меньше 3 килограммов, почти точно 6 фунтов, по одной древней системе мер. Когда я проводил исследования по этому проекту, мне здорово помогли старые тексты по баллистике, начальная скорость снаряда и все такое. Я был просто в восторге, когда обнаружил, что в древних морских сражениях стреляли цельными ядрами как раз такого веса. У истории можно многому поучиться». «И как далеко вы продвинулись с этим проектом?» 4 космолета мы переделали в пушечные корабли. Это один из них. Назвали его в честь одного из древнейших теоретиков науки, который разработал в эскизах совершенно фантастическое по тем временам оружие. Леонардо да Винчи его звали. Мы загрузили корабли сотнями тысяч таких ядер. А ядра отлили в космосе из метеоритного железа. Тоже совсем просто. Порция расплавленного железа выбрасывается в невесомость, и поверхностное натяжение придает ей идеальную сферическую форму. Это секретное оружие разгоняется по всей длине корабля и может вылететь в любую сторону. А для наведения пушки поворачивается весь корабль, и стрельбой управляет навигационный компьютер. Все работает отлично, кроме одной мелочи. А что за мелочь? Что-то не так в электронике ускорителя. Для эффективной стрельбы ядра должны вылетать плотной очередью с интервалом в микросекунды. Но у нас пока так не получается. Ян бросил пушечное ядро на верстак и улыбнулся. «Дайте-ка мне глянуть на схемы и чертежи. Я постараюсь поправить вашу электронику». «Сейчас. Вы же нам тогда войну выиграете».